Глава 15. Фабрика. Лене с огромным трудом удалось взять себя в руки. Она злилась на тех, кто так жестоко ее отверг, и готовилась завоевать весь мир. «Я начну новую жизнь», — с решительностью бойца сказала она Марине. «Не зря говорят, что от любви до ненависти один шаг», — сочувственно вздохнула Марина. «Я докажу им, что со мной нельзя так обращаться», — пообещала Лена. «Этот гад еще в ногах у меня будет ползать». Все лето Лена ходила по массовкам, посещала все культурные мероприятия в городе и пыталась познакомиться с кем-нибудь влиятельным из киношной тусовки. У Марины не было таких далеко идущих планов, не было и желания, чтобы кто-то ползал у нее в ногах. Она устроилась работать на прядельно-ткацкую фабрику, где они с сокурсницами проходили практику. Большим плюсом было то, что на фабрику постоянно требовались рабочие, а всем нуждающимся предоставляли общежитие. Выпускникам детского дома по закону положена квартира от государства, но на самом деле получить ее очень сложно, почти невозможно. Преодолеть все бюрократические препоны и отстоять длинную многолетнюю очередь удавалось единицам, особенно настойчивым и упорным в достижении цели. Были и случаи, когда выпускники получали все-таки долгожданную квартиру от государства, но у них ее либо выманивали обманным путем, либо забирали за долги. Доброжелатели спаивали или подсаживали на иглу не готовых к реальной жизни детдомовцев и оформляли дарственную на себя. Хорошо еще, если в живых оставляли бывших владельцев жилья. Марина даже и не думала ни о каких сложных путях получения дармовой квартиры от государства. В общежитии ее поселили в комнате на двоих с соседкой Ниной, такой же воспитанницей детского дома, только из Самары. Нина поражала Марину своей житейской мудростью. В свои 19 лет она знала о жизни столько, сколько обычная девушка не узнает и за всю жизнь. До своего совершеннолетия Нина поменяла уже несколько детских домов, насмотрелась в своих скитаниях всякого. Она много знала о жизни такого, чего никогда не прочитаешь в книгах, но рассказывала об этом скупо. Кому интересно знать о печалях и невзгодах? После ветреной подружки Лены такая самостоятельная соседка стала настоящей находкой для Марины. Поначалу ей очень нравилось, что Нина видела людей насквозь и имела собственное мнение обо всем на свете. Прошло несколько месяцев тяжелого труда на фабрике, четырехэтажное здание которое напоминало тюрьму. Да и строилось это здание, видимо, в прошлые века, как тюрьма для рабочих. Не хватало только колючей проволоки и охранников с автоматами. Радость от знакомства с новой подругой быстро прошла. Марине стало откровенно скучно с Ниной. Своим занудством и практичным отношением к жизни она часто раздражала Марину. Да и кому интересно знать практическое устройство мира, если нет возможности на это устройство повлиять? Марина сильно скучала по Ленке. Ей не хватало близкой подруги, ее взрывной энергии, их детских разговоров по душам. Ведь они всегда были как сестры, доверяли друг другу и печали, и радости. В начале сентября выяснилось, что Лена не прошла в институт по конкурсу, но возвращаться не собирается. Она давно не жила в общежитии и забегала лишь изредка, освещая, как лучом света, угрюмые стены казенного дома. Ленка становилась все красивее, роскошнее и гламурнее. Она как будто бы расцветала, избавившись от давящей ее сиротской обстановки. Все реже она теперь звонила, еще реже приезжала в гости. Сейчас ей снял квартиру какой-то ухажер из киношников. Лена осваивалась в новом мире, полном красивых соблазнов, и, казалось, начала забывать и о Марине, и о своей первой юношеской любви.